Глава 30. Сделано на небесах. В начале 94 года Брайан не только трудился над сольными проектами, но вместе с Роджером и Джоном работал с записями Фредди. 7 февраля Parlophone одновременно выпустила двойной альбом Live at Brixton Academy на компакт-дисках, кассетах и в видеоформате. Ему предстояло стать единственным релизом The Brian May Band как музыкального коллектива. 9 февраля Брайан вышел на сцену лондонского форума вместе с Paul Rodgers and Company, исполнив три песни — Bad Company, All Right Now и Going Down to the Crossroads. Как знать, может, именно на этом выступлении впервые возникла мысль о совместной работе Пола и Куин. 12 февраля Parlophone решила выпустить рекламный сборный альбом под названием «The Master», в который вошли такие треки, как «Liar», «Funny How Love Is», «In the Lap of the Gods Revisited», «Lily of the Valley», «I'm in Love with My Car», «39», «You Take My Breath Away», «Spread Your Wings», «Mustafa», «Get Down, Make Love», концертный вариант, «Dragon Attack», «The Hero», «Stay in Power» и «Keep Passing the Open Windows». 14 февраля Брайан побывал на церемонии вручения наград Британской ассоциации производителей фонограмм в области поп-музыки в лондонском Александра Палас. Ведущими мероприятия были Элтон Джон и Ру Пол. Вместе с Диной Кэрол, победившей в номинации «Лучшая сольная британская исполнительница» и музыкантами Бон Джови, Брайан спел вживую их композицию «I'll Sleep When I'm Dead». 29 апреля Роджер вместе с другими знаменитостями Деф Леппард, Яном Хантером и Стивом Харли принял участие в концерте памяти Мика Ронсона из группы Spiders from Mars, умершего от рака печени, который состоялся в годовщину его смерти. Спела «Kind of Magic», а потом сел за барабаны и вместе со Стивом Харли исполнил «Make Me Smile, Come Up and See Me». 3 марта у Роджера вышел 7-й сольный сингл «Nazis 94». Его запретили рекламировать, по сути, не крутили на британском национальном радио, не показывали по телевизору, а многие магазины грамзаписи отказались брать диск на реализацию из страха перед местью со стороны неонацистских группировок. Отказ выпускать песню в эфир радиостанции объясняли категорическим нежеланием иметь какое бы то ни было отношение к вопросам политического или явно противоречивого свойства. К несчастью, подобный подход впоследствии взяла на вооружение и большая часть материковой Европы. Трек активно транслировали только в Бельгии и Нидерландах, хотя в Нидерландах он в продажу не поступал. Но, несмотря на все это, в британских чартах сингл занял 22-ю позицию, став самым успешным на тот момент сольным проектом Роджера, наверняка благодаря рекламе, которую тот сделал ему, обсуждая как саму песню, так и цензуру. Потом Роджер направился в Японию для участия в цикле из 3 концертов «Great Music Experience» в буддийском храме Тодай-дзи, города Нара, самом большом в мире деревянном строении, первый из которых состоялся вечером 20 мая. Сначала сел за ударную установку в отеле Томоясу и выступил с Тошинори и Кодо, а потом подошел к краю сцены и вместе с Йошики, сыгравшим на барабанах и клавишных, спел «Foreign Sand». За несколько часов до этого Йошики сняли, когда он записывал этот трек за барабанами, а потом запись аккуратно использовали в прямом эфире, тем самым создав иллюзию того, что он находится одновременно в двух местах. Затем Роджер опять сел за ударную установку и вместе с Бон Джови исполнил две песни «Bed of Roses» и «Wanted Dead or Alive». А в финале вместе с остальными звездами спел песню Боба Дилана «I Shall Be Released». Японское телевидение передавало концерт в прямом эфире, во многих других странах он потом шел в записи. Кроме того, 22 мая «Foreign Sand» Роджера и Йошики вышел и в виде сингла и занял в японском чарте 13-ю позицию. 25 мая Фредди посмертно удостоился премии Айвора Новелло за композицию «Living on My Own», признанную всемирным хитом года. В число призеров тогда также вошли Гэри Барлоу из прославленной группы Take That и фронтмен U2 Боно. 13 июня Брайан отправился на церемонию награждения в области британского хэви-метала, которую журнал Kerrang устроил в лондонском отеле Intercontinental и вручил своим друзьям из группы Def Leppard премию в категории «Лучшая британская группа». А 26 июня в лондонском спортивно-развлекательном комплексе Wembley-Arena компания Gibson, специализировавшаяся на производстве электрогитар, устроила мероприятие под названием «Night of the 100 Guitars» — «Ночь 100 гитар», в котором приняли участие целый ряд звезд, таких как Пол Роджерс, Thunder, Джимми Барнс, Роберт Палмер и Альберт Ли. Брайан, Энди Фрейзер из группы Free, Слэш и Пол Роджерс в роли вокалиста исполнили два трека «All Right Now» и «Crossroads». За время последней к ним также присоединился известный гитарист Зак Уайлд, игравший в стиле хэви-метал. 6 июля Брайан опять выступил с Полом Роджерсом на фестивале в Монтрео, состоявшемся в аудиториум Стравинске, и исполнил 6 песен. На мероприятии велась видеосъемка, которую впоследствии планировалось использовать при подготовке релиза. 28 июля Уолпол Парк города Госпорта впервые заявил о себе The Roger Taylor Band, в которую вошли Майк Кроссли, Джош Макрей, Джейсон Фаллон и Стюарт Брэдли. На фоне этой бурной деятельности трое оставшихся музыкантов не забывали и о проектах Queen. Вот что писал Брайан в журнале их фан-клуба. «Все мысли о сольной работе я засунул подальше на полку. Теперь подошел мой черед с головой погрузиться в последние треки, которые мы начали записывать с Фредди почти 3 года назад. Сохранившиеся у нас материалы вполне естественно поистине бесценны, и, как по мне, самое важное, чтобы этот финальный сборник был достоин названия Queen. А раз так, то я стану работать над ним, не покладая рук. Сегодня я очень волнуюсь, глядя, как развивается наш проект. Но счастлив буду только, когда точно пойму, что за ним во всей своей красе проступает Фредди, что песни выглядят ровно так, как их хотел бы видеть он. Так или иначе, можете не сомневаться, что к тому моменту, когда диск поступит в продажу, мы с Роджером и Джоном вложим в него максимум стараний, любви и забот, пусть даже без конца ссорясь и пререкаясь». 3 сентября Брайан вылетел на студию Marvec, чтобы спеть дуэтом с Дженнифер Раш свою песню «Who Wants to Live Forever», которую она намеревалась включить в собственный альбом «Out of My Hands». Через 2 дня Parlophone наконец выпустила долгожданный сольный альбом Роджера «Happiness». В британских чартах он занял 22-ю позицию, максимальную для его сольных проектов. Роджер не только написал, но и самостоятельно продюсировал все треки. Исключение составили только совместные съёмщики. Причем один из них, песня «Dear Mr. Murdoch», вызвал противоречивую реакцию. Ее слова представляли собой гневную тираду против медиамагната Руперта Мёрдока, которому, в числе прочих, принадлежала и газета «Сан», травившая Фредди в последние дни его жизни. В осеннем письме фан-клубу Роджер писал: «Надеюсь, альбом вам понравится. Он хоть и представляет собой нечто сугубо личное, но вместе с тем касается каждого из нас. Если откровенно, то ни радио, ни телевидение на деле не оказали ему ровным счетом никакой поддержки. Вот как бывает, когда говоришь то, что у тебя на уме. Так что вперед, а они все пусть идут куда подальше». Чтобы отметить релиз, 6 сентября Роджера пригласили на встречу со слушателями в огромный флагманский магазин грамзаписи HMV на лондонской Оксфорд-стрит. Фанаты стали стекаться еще на заре, в конечном итоге их очередь уперлась хвостом в оживленную Оксфорд-стрит. Увидев такое количество поклонников, явившихся на мероприятие, о котором объявили в самый последний момент, Роджер приятно удивился. В знак своей признательности он раздал автографы всем желающим, позировал с ними для фотографий и ушел из магазина только после того, как подписал альбом самому последнему в очереди. почти через 3 часа. 7 сентября «Happiness» вышел в Японии. В виде дополнительного трека в него вошла композиция «Final Destination», записанная вместе с Йошики. Песню «Dear Mr. Murdoch», вызвавшую столько противоречий, из него, в свою очередь, убрали. В стремлении подзаработать на успехе альбома 15 сентября Роджер со своей группой дали в лондонском концертном зале «Shepherd's Bush Empire» наспех организованный концерт. И хотя билеты поступили в продажу буквально накануне, свободных мест в зале все равно не осталось. Чтобы выразить Роджеру поддержку, за выступлением из-за кулис наблюдал Брайан. 19 сентября вышел следующий сингл из альбома «Happiness» — «Foreign Sand», записанный вместе с Йошики. В компакт-диск вошли две версии композиции Роджера «You Had to Be There» — одна для сингла, другая для альбома. А в виде бонуса еще один совместный с Йошики трек «Final Destination». Одновременно с этим вышли синий 7-дюймовый виниловый диск и 12-дюймовый диск с изображением. В британском чарте сингл поднимался до 26-й позиции. 23 сентября Роджер с группой вылетели в Японию готовиться к гастролям по стране. Первый концерт в рамках тура состоялся 26 сентября в токийском Сан-Плаза-Холл. Следующее выступление, намеченное на 29 сентября в Осаке, в центре Кокусаи-Корию, пришлось отменить. Синоптики предупредили о тайфуне, и город на всякий случай закрыли. Роджер, укрывшись в номере отеля на 22 этаже, опасался худшего, но дело обошлось лишь сильным ветром и не более того. 10 октября Роджер вновь стал отцом. У них с Деборой Лэнг родился второй ребенок, девочка, которую назвали Тайгер Лили. 14 октября EMI организовала в кёльнском Presswork рекламный концерт, пригласив на него только фанатов и журналистов. Кроме того, его снимало германское телевидение. После этого группа отправилась в Милан и 24 октября выступила на Кафедральной площади. 15 ноября в Лондоне состоялся первый в истории Великобритании уличный сбор средств в фонд Mercury Phoenix. Идея Морин Барклай, большой поклонницы Queen, состояла в том, чтобы мобилизовать фанатов группы, вручить им ведерки и банки, а потом отправить собирать деньги в благотворительных целях. Впоследствии мероприятие приняло ежегодный характер и с течением лет обеспечило поступление далеко не 1000 фунтов стерлингов. Тем временем, 19 ноября в лондонском Shepherd's Bush Empire стартовал тур Роджера по Великобритании, приуроченный к выходу альбома «Happiness». На разогреве на этих гастролях выступала британская рок-группа Color of Noise. 21 ноября состоялся релиз следующего сингла Роджера, титульного трека с альбома «Happiness», который дополняла композиция «Ride the Wild Wind», записанная на концерте в Shepherd's Bush в сентябре. Кроме того, были выпущены 7-дюймовый зеленый виниловый диск и 12-дюймовый диск с изображением, в который вошли и другие песни с этого выступления, в частности «Dear Mr. Murdoch», «Everybody Hurts» и «Old Friends». В чартах сингл вышел на 32-ю позицию. 1 декабря Роджер со своей группой поставили тур по Великобритании на паузу и в качестве приглашенных знаменитостей приняли участие в шоу «Концерто Италия» на крытой спортивной арене «Форум» в городке Оссаго, недалеко от Милана. В этом мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы со СПИДом, участвовали многие итальянские знаменитости, включая Ренато Зеро, Роберто Веккьони и Россану Кассале. На следующий день группа Роджера возвратилась в Великобританию и продолжила гастроли, дав концерт в Сити-Холл родного города Роджера Труро. Чтобы поддержать его возвращение на родину, посмотреть выступление пришло множество его школьных друзей. В середине декабря BBC Radio попросила Брайана написать музыку для специальной радиоверсии истории о супергерое Человеке-пауке, созданной компанией Marvel. Радиосериал, получивший название «Удивительный Человек-паук», выходил в эфир короткими сериями с 16 января по 17 марта. Брайан написал к нему заставку и музыкальные фрагменты. 17 декабря фан-клуб Queen организовал в лондонском Shepherd's Bush Empire ежегодное шоу «Christmas Extravaganza». В нем принимали участие Spike Edney All Stars, а в качестве приглашенной знаменитости был заявлен некий Т.И. Конвей, он же Брайан Мэй. Вырядившись в пижонский костюм и напялив на голову парик, он исполнил «Only Make Believe» и «Tie Your Mother Down». По окончании шоу многие сокрушались, что Брайана там не было, пока до кого-то не дошло, что Твитти Конвей был никто иной, как он. 15 января 1995 года Роджер вылетел в Италию, чтобы дать 9 концертов в рамках турне по стране. Первый из них состоялся 16 января на ипподроме города Монфальконе. Во время своего пребывания там он также принял участие в передаче «Маурицио Кастана Шоу» и исполнил песню «Happiness». А 24-го группа сыграла на острове Мальта, где раньше Роджеру выступать еще не приходилось. 27 января Parlophone выпустила в Великобритании сингл «Spider-Man» — «Человек-паук», получивший название «MC Spy D and Friends». Под друзьями в данном случае подразумевались продюсер Дирк Мэггс и участники радиошоу. На стороне A был трек «The Amazing Spider-Man», а на стороне B — «The Amazing Spider-Man Set Beat». В тот же день вышли и компакт-диск, и 12-дюймовый виниловый диск с изображением, а 13 марта состоялся релиз альбома саундтрека. В конце февраля Брайан также приступил к работе над саундтреком для шоу ужасов «Рокки-хоррора». Вместе со Спайком Эдни, Энди Гамильтоном и Стивом Гамильтоном они отправились на студию Abbey Road и записали трек «Hot Patootie». «Whatever happened to Saturday night?» На бэк-вокале были Мэдлин Белл, Гэрит Маркс, Шелли Престон, Анита Добсон и дочь Брайана Эмили Мэй. Трек вошел в альбом, выпущенный компанией J Records. Приуроченный к этому событию пресс-релиз гласил: «Кристофер Ли, читающий текст от лица автора, и Брайан Мэй в роли Эдди привнесли в постановку невиданную ранее свежесть. Брайан обогатил и без того поразительное исполнение своей уникальной рокерской трактовкой, по сути, предоставив миру чуть ли не единственную возможность услышать в этой роли одну из самых ярких звезд на небосклоне рока». Тогда же Брайан вместе с Эндрю Ллойдом Уэббером и Джимом Стайнманом сделали для мюзикла «Whistle Down the Wind» студийную запись трека «A Kiss is a Terrible Thing to Waste». Впоследствии Митлоуф исполнил эту композицию для альбома саундтрека мюзикла, вышедшего в 1998 году. Брайан работал и с другими записями, в том числе с Эдди Крамером над альбомом «A Tribute to Jimi Hendrix». В частности, совместно с Нилом Мюрреем и Кози Пауэллом записал песню «One Rainy Wish». 5-7 мая в выходные британский фан-клуб Queen организовал свой ежегодный слет. В честь этого события состоялся специальный релиз пурпурного диска Bohemian Rhapsody тиражом всего в 2000 экземпляров, каждый из которых был пронумерован вручную. Все присутствовавшие могли приобрести его всего за 5 фунтов стерлингов, сборы от продаж были перечислены в фонд Mercury Phoenix. Джон Дикон, хоть и работал время от времени над записями Queen, никакими другими проектами не занимался и был от этого только счастлив. Тем не менее, 1 июля его, как и группу Spike Edney All Stars, все же убедили выступить на благотворительном концерте в лондонском Shepherd's Bush Empire, все сборы от которого планировалось направить в фонд Mercury Phoenix. Он согласился, ведь на разогреве выступал его сын Майкл со своей группой Baker. Вместе с Sass Band он исполнил 3 песни «My Girl» 634-57-89 и «Crazy Little Thing Called Love». Перед шоу Джон страшно нервничал и уехал, едва дождавшись его окончания, как всегда с прохладцей относясь к своему статусу рок-звезды. Работа над записями Фредди продвигалась. 3 июля Брайан в журнале фан-клуба писал о ней так: Здесь, в Квинленде, у нас сейчас самое горячее время. Если мы хотим поспеть к Рождеству, то сейчас, когда я пишу эти строки, для завершения всех миксов и художественного оформления нам остается лишь несколько недель. Порой кажется, что ничего не изменилось, хотя в действительности теперь мы совсем не такие, как раньше. Лично я, — продолжал он, — поверить не могу, что на это какие-то песенки продолжительностью около 4 минут каждая ушли 1,5 года моей жизни. В действительности же им цены нет, и я никогда не забываю, что для меня это последний шанс поработать с волшебным голосом Фредди. Другого уже никогда не будет. В конце августа группа, объединив усилия с Британским институтом кино, выделила 500 тысяч фунтов стерлингов на финансирование работ молодых британских режиссеров, поручив им снять ряд клипов на треки к планируемому альбому Queen. Одними только роликами идея не ограничивалась. Музыканты и сами до конца не были уверены, что их надо обязательно снимать. И преследовала еще одну цель — продемонстрировать таланты начинающих дарований. 12 сентября Брайан с Роджером улетели в Дублин на конференцию EMI, где Руперт Перри, возглавлявший EMI Music, вручил им приз за реализацию 2 альбомов Greatest Hits, общий объем продаж которых превысил 23 миллиона экземпляров. Наконец, музыканты выбрали для нового диска название «Made in Heaven» — «Сделано на небесах». Об окончании работы над проектом в течение столь длительного периода, отнимавшего у них все силы, Роджер писал в журнале фан-клуба так: «Вот и пришло время выпустить в свет последний студийный альбом Queen, ставший для нас очень непростым детищем». 20 сентября EMI Parlophone организовала в Бленхеймском дворце графства Оксфордшир презентацию альбома «Made in Heaven», пригласив на нее представителей музыкальной индустрии и журналистов. В тот же вечер на студии «Таунхаус» состоялась вечеринка, где его тоже можно было послушать, однако участникам коллектива побывать на ней так и не удалось. 1 октября японская EMI Toshiba выпустила специальный рекламный компакт-диск под названием «The Greatest History» — «Show Must Go On», предназначенный исключительно для персонала. В него вошли композиции с целого ряда альбомов Queen: «Heaven for Everyone», «Keep Yourself Alive», «Killer Queen», «Bohemian Rhapsody», «Somebody to Love», «Teo Tariati», «Let Us Clean Together», «We Will Rock You», «We Are the Champions», «Crazy Little Thing Called Love», «Another One Bites the Dust», «Under Pressure», «Radio Gaga», «I Want to Break Free», микс сингла «A Kind of Magic», «I Want It All», версия для сингла «Innuendo» и «The Show Must Go On». Хотя радиостанции и владельцы музыкальных автоматов по всей стране официально могли крутить новый сингл «Heaven for Everyone» только с 9 октября, уже 6-го он прозвучал на лондонском Capital Radio, вызвав в стане EMI раздражение и злобу. Дабы выявить, каким образом радиостанции удалось заблаговременно заполучить запись, было проведено расследование, к великому сожалению, не приведшее ни к каким результатам. Виновного так и не нашли. Для широкой публики Parlophone выпустила сингл 23 октября. В Великобритании он занял 2-ю позицию, во многих европейских странах вошел в топ-10, а в Польше и Венгрии возглавил чарты. 29 октября фан-клуб Queen устроил в честь старта «Made in Heaven» мероприятие в Hammersmith Odeon. Там же состоялся и премьерный показ документального фильма «Champions of the World». К поклонникам ненадолго заглянул Роджер, поблагодарил за преданность, выразил надежду, что альбом им понравится, потом поехал в аэропорт и улетел в отпуск. Фанаты бесплатно получили футболку «I Heard It First», а заодно отпраздновали то, что композиция «I Want It All» вышла в чарте на 3-ю позицию, о чем его составители уведомили организаторов мероприятия в тот же вечер. 6 ноября «Made in Heaven» вышел ограниченным тиражом в виде винилового диска цвета слоновой кости. Одновременно состоялся релиз более традиционного черного. В обоих вариантах к альбому прилагались 3 черно-белых постера, любимые фотографии каждого из 3 оставшихся членов группы с Фредди. Релиз на компакт-диске в виде бонуса содержал 2 дополнительных трека — 4-секундное «Я» и финальный трек 13 продолжительностью в 22 минуты. В тот же день компания Doro выпустила 2-часовой документальный фильм «Champions of the World». Он рассказывал об истории, стоявшей за феноменом Queen, включал в себя множество записей, ранее недоступных широкой публике, и ряд новых интервью. И можете верить, можете нет, но в этот же день группа наконец официально появилась в интернете, запустив в работу сайт queenonline.com. 7 ноября Hollywood Records выпустила альбом в США, а EMI Toshiba в Японии. Кроме того, Parlophone и участники группы давно уже работали над выпуском полной дискографии, включавшей в себя 20 студийных альбомов. Проект получил название Ultimate Queen – The Box Set – Queen от начала и до конца, комплект в одной коробке. Коллекцию представили в роскошной подарочной упаковке со стеклянным окошком спереди, куда можно было вставлять тот или иной компакт-диск, и голограммой Фредди Меркьюри. Между тем, Брайан приступил к работе над новой песней под названием «Cyborg» для компьютерной игры «Rise of the Robots» — «Бунт роботов», и одновременно с этим записывал на Arsis Studios в графстве Суррей трек «FBI», который впоследствии планировалось включить в альбом «Twang», посвященный памяти группы «The Shadows». Студия принадлежала участнику «Статус-кво» Фрэнку Росси, расположившему ее над гаражом своего дома, поэтому Брайан попутно внес свой вклад в один из треков будущего альбома группы, получившего название «Raining in my heart». 17 ноября Брайан отправился на концерт в Королевском Альберт-Холле, чтобы вживую посмотреть на своего кумира Хэнка Марвина. Еще одним его героем давно слыл Лонни Дониган, которому он написал песню, а потом вместе с ним над ней работал. Но предполагаемый проект Лонни, к сожалению, так и не получился, и трек «Let Your Heart Rule Your Head» впоследствии вошел в сольный альбом Брайана. 1 декабря 1995 года, во Всемирный день борьбы со СПИДом, группа пожертвовала благотворительным организациям, сражающимся с этим недугом, все роялти, поступившие от Maiden Heaven за 24 часа.